Шиэтра мечтает отгрызть у Маголи кусок пролива Ганага, чтобы контролировать судоходство в регионе. «Именно это они и сделают», – кивнул Рос. «Не исключено, что обменяют остров Анга на сепаратистов-зачинщиков, прислав повелителю Маголи головы и кисти рук своих недавних подопечных в качестве подарка». «А нам не нужно шиэтранского усиления в Южном океане, верно?» «Вот ты это понимаешь, Раил это понимает, даже министр иностранных дел, лорд Тамаш, и тот согласен. А лорды-советники предпочитают не замечать очевидного», – вздохнул Джевидж, не скрывая сожаления. Его лоб снова прорезали морщины, губы сжались, и мыслями он вернулся к столь расстроившему его заседанию. «А давай-ка спать, дорогой мой», – решительно предложила Фейм. «Завтра придумаешь, и как убедить советников, и как урезонить шиэтранцев». Она, немного неловко из-за выступающего живота, забралась под одеяло к мужу и по-хозяйски устроила голову у него на плече. Пора было менять тему беседы. «Ну и как тебе этот новый парень? Марат, кажется?» «Никак. Маг обыкновенный», – односложно ответил Рос. «По крайней мере, не особо раздражает и умеет молчать. Второго Ниала Коринея я бы не пережил». Согласно рекомендациям командора Урграйна, мэтр Килл, в отличие от своих коллег, коротко по-мужски стригся, умел себя прилично вести в обществе и обладал не слишком приметной внешностью, что для актера Экзорта огромное и неоспоримое достоинство. Его вполне можно принять за обычного секретаря, и никто не заподозрит в нем мага. Лорды-советники, к примеру, на него внимания не обратили. Лосар для тебя расстарался. Передашь ему от меня привет при случае?» – мягко улыбнулась супруга. «Я его пригласил в гости на следующие выходные. Сама скажешь». «Очень хорошо». Она уже зевала, распространяя вокруг сонные флюиды. «Спи, спи, милая моя. Спокойной ночи», – прошептал Джевидж, покрепче прижав Фейм к себе. «И тебе, дорогой». Коренэй говорил, беременные женщины быстро утомляются. Оно и заметно, только что была весела и бодра, и вот уже глаза слепаются. Лишь неопытный в таких вещах Рос не догадывался, почему его жена по возвращении из Аблио вдруг стала вялой, почему ее мутило от обычных запахов и кружилась голова. Впрочем, откуда ему было знать, если сама Фейм не ожидала столь поразительного эффекта от поездки к морю? После того, как в Яване месяце с Джевиджем от переутомления приключилось три припадка за декаду, супруга потребовала пощадить себя и ее. Сноска. Яван. Второй месяц лета. Конец сноски. Это был настоящий ультиматум. Или они уезжают из душной и грязной столицы на Эктарское побережье хотя бы на два десятка дней, или она, леди Джевидж, и спрашивает аудиенцию государя и на коленях умоляет его об отпуске для лорда-канцлера. Естественно, Рос предпочел сдаться на милость победительницы, чем спорить и из чистого упрямства доказывать обратное. Справедливости ради надо сказать, бархатный сезон на берегу моря получился незабываемым. Старинная вилла наверняка пережила немало катаклизмов, начиная от пиратских набегов двухвековой давности и заканчивая землетрясениями. Но более сумасшедшей семейки ее фрески и напольные мозаики не видывали. Чита Джевидж, Киридис с нянькой, 6 человек прислуги, повариха с помощниками, десяток охранников, курьер и профессор Коренэй настолько радикально оживили пейзаж, что местные жители не скоро забудут об отдыхе лорда-канцлера. Рос наконец-то выспался, вдоволь наигрался с Кири и наверстал с Фейм все те ночи, когда вместо ласк она получала очередной его припадок. В огромной спальне постоянно гулял ветер, раздувал белопенными парусами тонкие тюли занавесей, холодил разгоряченную желанием кожу. Он пах морем, нагретым за долгий солнечный день песком и волосами Феймрил, цвета горького шоколада, влажными, перепутанными и рассыпанными по подушке. Спали до полудня, ели фрукты, купались нагишом, наплевав на приличие, и за все три декады Рос ни разу не заговорил о политике. Где-то далеко-далеко остались козни Шетры, маги из Кавена, клирики, прогрессисты, консерваторы, националисты и умеренные центристы. Сгиньте, сгиньте навеки. Только мягкие губы Фэм, только заливистый смех Киридис, и больше ничего не имеет значения. Рос играл с охранниками в карты, читал древних философов и думал о хорошем. Во всяком случае, старался думать. Кто же мог подумать, что лунной тихой ночью на покрывале, небрежно брошенном прямо на песок, они с Фэйм каким-то божественным чудом зачнут нежданного ребенка? Профессор Корене в ответ на закономерное изумление будущего папаши со свойственным всем лекарям цинизмом сделал неприличный жест и рассмеялся. «Вы не знали, что от этого бывают дети, Рос?» А сам лорд Джевидж пребывал в полнейшей убежденности, что заклинание, наложенное на Фэйм бывшим мужем, раз и навсегда лишило ее радости материнства. «Я знаю, но колдовство!» «Проклятие! Какой задницей вы слушали, когда я говорил о разнице между любовью и магией? Любое заклятие теряет силу, когда речь идет о настоящей любви. Или вы не любите вашу жену? Было бы странно!» «Потому что супружеский долг вы исполняете регулярно!» Джевидж немного смутился. Они с Фэйм и вправду вели себя не сдержанно. «Люблю, конечно!» «Так в чем же дело, дьявол, вас раздери!» «Нял, ей будет 38 этой зимой!» Чуть слышно пробормотал Джевидж. «Она не разродится!» Прошлой весной у парня из его канцелярии при родах умерла жена. Молоденькая, хорошенькая женщина. Крепкая, что называется, кровь с молоком. Скандила вовремя достали из петли. К зиме он научился заново жить, но каждый раз, натыкаясь на него взглядом, лорд-канцлер содрогался от мучительного чувства скорой беды. «Типун вам на язык, Рос!» – рявкнул мэтр. «С чего вы взяли? Феймрил в прекрасной форме, здорова и для деторождения сложена идеально». Широка в бедрах, узка в талии, пышногруда. Женись вы на ней 17 лет назад, у вас бы уже было 7, а то и 8 детишек. Такие, как она, рожает по ребенку через каждые 2 года. Попомните мои слова, все будет хорошо. И родит, и выкормит. Но многомудрый профессор ничуть не убедил растревоженного и, скажем прямо, до смерти перепуганного лорда-канцлера. В голову Россу постоянно лезли всякие нехорошие мысли – сами собой складывались жуткие перспективы, и чем выше рос живот Фэйм, тем сильнее крепла его тревога. Под этим предлогом Джевидж зазвал мэтра Коренея и Фаера Финскота жить к себе в особняк. Он готов был терпеть обжорство и словесную несдержанность профессора, лишь бы миледи все время оставалась под присмотром самых квалифицированных акушеров в империи. Кайр не стал упираться. Карьера личного врача леди Джевидж, начатая за 2 лет до окончания университета, дорогого стоила. Ниал же и не собирался покидать пост персонального лекаря его превосходительства, но для порядка покочевряжился. Покрутил своим орлиным носом, чтобы в конце концов согласиться на переезд. Тем паче милорд выделил ему 2 колки и позволил обустроить в саду оранжерею и аптекарский огород. И пока Рос изводил себя ужасными предчувствиями, Феймрил просто ждала своего ребенка, погрузившись с головой в удивительное состояние терпеливого блаженства, замкнутое на себе, на новых ощущениях, на безмолвном единении с младенцем в своем чреве. Не терзали ее сомнения, не мучили пророческие сны. Дни Феймрил Бран Джевидж застыли в медовой сладости предвкушения счастья, и она плыла, окутанная невидимым золотым сиянием, точно полная луна над зеркально спокойным морем, сама себе божество, чудо и благодать. «Не спугните ее, не потревожьте сей дивный сон наяву», строго предупредил Ниал Кореней. «Пусть насладится каждым мгновением. Это лучшее, что вы можете сделать для любимой женщины, Рос. И держите свои страхи при себе, проклятый параноик!» «А можно было обойтись без фокусов?» – поинтересовалась мисс Махавир, не скрывая сарказма, пронаблюдав за эффектным возжиганием огня в камине, проделанным на ее глазах новоиспеченным деканом Хогвартской магической академии. «Ой-ой-ой, надо же, как феерично!» Щелчком пальцев, носа не поморщив, со скучающим видом сотворить из собственной силы лепесток пламени. Бродячие факиры на базарах Имшара обзавидуются и сгрызут локти до костей.